горячий глинтвейн с вишневыми листьями, чтобы согреть ледяную душу. В тот день я в последний раз спала в своей квартире. Леша ушел из дома и дал мне сутки на сборы. Я бы в любом случае не могла оставаться в ней вместе со своей уже бывшей подругой, своим уже бывшей Лешей и их ребенком. Той ночью я складывала вещи по сумкам и чемоданам. Вот так легко и просто вся моя прежняя жизнь уместилась всего в 3 баула. В 3 часа ночи я пришла на кухню, оглядывая всю свою утварь, которую я собирала по разным магазинчикам и лавкам много лет. Вот моя чугунная тяжелая сковородка, которая мне осталась от бабушки. И только на такой, по мнению французов, надо жарить настоящий омлет. Вот мой старинный латунный сотейник, который я нашла на блошином рынке. И только в нем у меня получается настоящий соус голландез. Вот моя ручная мельница для специй, которая и сейчас запечатала внутри себя, как в маленькой смелой башне, аромата кардамона и мускатного ореха. И только сейчас, после Лешиного признания, у меня наконец-то потекли слезы. Сладко-соленые, на вкус как анис, когда их сглатываешь. Я не могу оставить здесь все эти дорогие для меня вещи. И я, как полоумная, начала срывать с крючков и полок все свои ковши и крошечные кастрюльки и терочки, чтобы сложить их в картонную коробку. Из отражения в ночном окне на меня смотрела растрепанная ведьма с растекшейся тушью под глазами и ярко-алой помадой на губах. И это отражение зло усмехнулось мне. И это отражение взяло пузатую стеклянную миску, которую я обожала, и со всей силы шарахнуло ее об кафельный пол. Затем, секунду помедлив, это отражение схватило премиальный голландский чайник, и он полетел в стену, разлетевшись на миллиарды звезд. И это отражение со всей силы хватило фарфоровым молочником о край деревянного стола, и он жалобно взорвался, оставив в руках только золотую витую ручку. И я с ужасом наблюдала, как мое обезумевшее отражение бесновалось в уютной красивой кухне, сея в ней хаос и разрушение. На часах на плите загорелась цифра 4:00, когда я наконец-то очнулась, почувствовав острую боль. Я посмотрела вниз под ноги и увидела, как вокруг моих голых ступней растекается гранатовым соком вязкая алая лужица. А подняв руки к лицу, удивилась, что они все кроваво-красные от порезов. Из отражения на меня смотрела испуганная девчонка, а вокруг нее было выжженное поле битвы при Аустерлице. Пробираясь по полу между острыми иглами осколков, как раненый фрегат между сгоревшими остатками королевского флота, я прошлепала в спальню, оставляя на полу кровавые следы. Прямо в одежде свалилась на постель и провалилось странное ночное забытие между сном и жизнью. «Ну ты и сука!» Прочитала я на следующий день сообщение о том и сквозь паутинку трещин на телефоне. Усмехнулась. Поразилась злой иронии. И отбросила его в сторону, бережно распаковывая свои оставшиеся живыми после смертельного сражения вещицы. Завтра у меня очень важный день. Я сижу в кабинете директора по маркетингу нашего холдинга. Я всегда гордилась, что именно Елена Николаевна была моим руководителем все эти годы. Лощеная умная стерва, сделавшая головокружительную карьеру, подмяв и вытоптав не один десяток мужчин-конкурентов вокруг себя, и воцарившаяся на троне одного из крупнейших ритейлеров на российском рынке. Вот она сидит в своем стильном кабинете с картинами современных художников на стенах и разноцветной немецкой мебелью. Эталон современной женщины, полностью собственноручно сплетенная и сотворенная. Филигранно сделанный у лучших хирургов нос, аппетитные губы и идеально сидящий на ней деловой костюм от модного дизайнера Гоши Куваева. Именно благодаря ее поддержке и всегда справедливой оценке я уверенно и верно росла. Сначала от стажера до простого менеджера, потом от пиар-менеджера до ведущего специалиста, а потом и до руководителя группы. И вот, когда в компании освободилось место начальника пиар-отдела, никто не сомневался, что я займу эту должность. Это ведь я пахала все эти годы за 4, как проклятая, сочиняя статьи и тексты, разыскивая нужную информацию и договариваясь с лучшими журналистами, чтобы они написали про наши чудесные магазины и бренды. И моя великолепная, но справедливая руководительница смогла оценить мое рвение и таланты по достоинству. И ее женское плечо и поддержку я чувствовала за своей спиной все эти годы. Я уверена, что мне ей даже не надо объяснять, какого бесценного сотрудника обретет наша компания в моем лице на этом очень аппетитном и желанном для многих посту. «Простите, пробки». С непринужденной улыбкой входит в кабинет мой Леша. Как всегда идеальный, красивый и чертовски обаятельный. «Понимаю». Сочувственно кивает ему наша руководительница. «Присаживайтесь». Мы с моим мужем, как и треть всех супружеских пар в нашей стране, познакомились на работе. И все эти годы работали вместе. Правда, я всегда полагала, что моего дорогого мужа не ценили так, как он того заслуживал. И он плелся всегда где-то далеко в хвосте позади меня. А после того, как мы поженились, Елена Николаевна особенно пристально рассматривала его работу под лупой, полагая, что муж и жена не должны работать вместе. Учитывая, как много я работала, пропадая до ночи в нашем офисе, в то время как Алексей предпочитал ездить в командировки, ходить на презентации, оплаченные компанией ужина с журналистами, мы практически не пересекались. Не думаю, что здесь есть повод для беспокойства со стороны моей начальницы. Не знаю, что Леша сейчас здесь делает, но я уверена, что он недолго проработает в нашем холдинге после моего повышения. Со злорадством решаю я про себя. Ну что же, я рада, что вы наконец-то оба приняли это решение. С мягкой улыбкой наконец-то произносит наш босс, отпивая минеральную воду из тонкой колбы бокала. Стильный и безупречный, как все в этой комнате. Я с недоумением смотрю на Елену Николаевну, перевожу взгляд на улыбающегося Лешу, а та продолжает. Согласна, что Алексей заметно вырос за все это время. И было бы глупо с моей стороны не дать вам возможность проявить себя в качестве нового пиар-директора. Я не верю своим ушам. И только начинаю бубнить что-то невнятное в ответ, чего, как я знаю, на 200%, просто не терпит моя идеальная и совершенная во всем начальница. Она просто обрывает меня своим безапелляционным тоном. Решение принято на совете директоров. И я лично считаю. И тут она искривляет свои идеальные губы в многозначительной улыбке. Что вам это однозначно пойдет на пользу. Она серьезно смотрит прямо мне в глаза и продолжает. Я рада, Яна, что вы нашли новую работу и что получили предложение другого работодателя. И я только сглатываю в ответ. В любом случае, семейной паре не место в одном офисе. Вы знаете мое личное мнение на этот счет. Желаю вам всего самого лучшего в новой компании. Брезгливо заканчивает она наш разговор, даже не дав мне ни малейшего шанса что-то сказать в свою защиту. Мы все знаем негласное нерушимое правило нашего холдинга. Никто из сотрудников не смеет искать новую работу, потому что у нас уже есть самая идеальная работа. Совершивший этот грех просто вычеркивается из жизни одним росчерком, без обсуждений. Так что меня только что вычеркнули. На вялых, ватных ногах я выхожу из кабинета, и мне становится так плохо, что я чувствую, что меня сейчас вырвет от отвращения. Я бегу по коридору, сбивая по пути пару коллег, и, добежав до уборной, извергаю из себя все остатки вчерашнего романтического ужина и горечь разочарования и обиды. Полощу рот и умываюсь ледяной водой, рассматривая себя в зеркало. Ни грамма безупречности. Захожу в наш общий кабинет и ловлю на себе странные взгляды коллег. Или у меня паранойя? А может быть, я их не замечала раньше, и они всегда относились ко мне с подозрением? К черту все. Сгребаю все свои вещи в два пакета и гордо направляюсь к выходу. В одном моя начальница была точно права. Нельзя работать вместе со своим мужем, особенно если он спит с твоей лучшей подругой. Вся следующая неделя проходит в бесконечных собеседованиях, поисках квартиры и консультациях с юристами. Я посчитала, что выплаченных мне на работе денег хватит примерно на 3 месяца, учитывая, что мне, конечно же, не удалось скопить никакой суммы на черный день. Потому что все свои честно заработанные я, как порядочная жена, относила мужа на ипотеку. Но я настроена очень решительно. В конце концов, я отдала свою плоть и душу за эту золотую московскую недвижимость и не собираюсь просто так с ней расставаться. Тем более я не останусь без работы. На свой мягкий кусочек бриоша я всегда заработаю. Я с грустью вспоминаю, что мне пришлось продать мой с бабушкой дом, в котором я прожила с ней все свое детство. Зельда Гофман совсем немного не дожила до моей свадьбы. И я не могла себе представить, как буду приезжать раз в год в Суздаль в свой бесповоротно дряхлеющий и умирающий без жильцов мир. Я сижу в кафе в ожидании юриста, когда мне приносят мой глинтвейн. За окном это вечная непроглядная столичная серость, от которой хочется зарыться с головой в одеяло. И аромат пьяной вишни, струящейся от моего стакана, успокаивает и подбадривает меня. Я делаю крошечный глоток. Какой сбалансированный и изысканный напиток. Не сладкий, чуть терпкий, со звездной душой аниса и пряными нотами гвоздики. И что-то еще, что я не могу точно определить. Мой язык растирает крошечные капельки по небу. Я прикрываю глаза, пытаясь отыскать в картотеке своих ароматов тот знакомый с детства вкус и запах, как тут слышу над собой голос. Я вижу, нащупала что-то великолепное. И я открываю глаза. Передо мной стоит бодрый и румяный Юра, специалист по семейному и гражданскому праву. Да, просто изумительный глинтвейн. Киваю я ему. Рекомендую. Мне то же самое, что и ей, пожалуйста. Просит Юра подошедшую официантку. Уверен, что сейчас попробую лучший глинтвейн своей жизни. Довольно улыбается он. Если сам мэтр оценил, то оно того точно стоит. Это не смешно. Отмахиваюсь от его комплиментов. Что там у нас по делу? Мне надо где-то жить, так что давай с тобой все сделаем как можно скорее. Тут Юра откидывается на спинку стула и начинает громко хохотать, пока официантка ставит перед ним стеклянный высокий бокал с теплой виноградной кровью. И еще чем-то. Опять зависаю я на каком-то смутном детском воспоминании. Яна, скажи, ты живешь в какой стране? К чему все это? Начинаю я нервничать. Я живу в стране с самым лучшим семейным кодексом, разве не так? И делаю еще один крошечный глоток бордо-сливового вина. Да к тому, что судебные процессы тянутся годами, объясняет мне Юра. Для начала вы должны развестись, если ты, конечно же, не хочешь затянуть этот процесс. Но сразу предупреждаю, надолго не получится. Засасывает он через трубочку свое вино и с удивлением смотрит на меня. Действительно, это лучший глинтвейн, что я пробовал. Да какое там затягивать? Тут все понятно, специально не давать им развод, чтобы еще больше трепать себе нервы. Зачем мне все это? Отлично, с этим разобрались. Чуть ли не урчит от удовольствия Юра. Тогда остались имущественные споры. Надеюсь, ты сохранила все расписки, чеки и переводы, когда отдавала все свои деньги супругу для погашения ипотеки. Мягко и в упор смотрит он на меня, как строгий учитель, спрашивающий домашнее задание у второклассницы. Но я, кажется, не выучила сегодняшний урок, вдруг понимаю я. И это осознание взрывается маленькой ментоловой бомбочкой у меня в мозгу где-то чуть выше переносится. Какие расписки? Лепечу я непослушным языком. Юра опять внимательно разглядывает меня, как какой-то любопытный музейный экспонат, и уже медленно и с расстановкой, как не очень одаренной школьнице, объясняет. «Ну вот ты пишешь, что отдала энное количество денег в счет погашения большей части кредита». «Отдала», — полушепчу я. «Отлично». Снова приступает к своему вину Юра, словно мы уже выиграли судебный процесс. «У тебя остались какие-то документы, подтверждающие, что ты их передавала своему супругу?» «Нет», — стеклянным голосом отвечаю я. «Ну, это не страшно». Мы сможем подтвердить, что во время брака ты продала свое собственное имущество, чтобы погасить кредит. Мягко успокаивает он меня, смакуя каждую каплю. У тебя наверняка остался договор купли-продажи с прописанной в нем суммой, так? Допивает он свое вино, неприлично громко всасывая остатки через бумажную трубочку. Там прописана другая сумма. Смотрю я куда-то себе под ноги. И мне безумно стыдно. Словно я сейчас лишила румяного Юру его собственной квартиры. Мой приятель с недоумением смотрит на меня, и я понимаю, что в его глазах я совершенно потерянный человек. Просто пыль, а не клиент. Наследство было меньше 3 лет, и мы договорились с покупателем, что пропишем меньшую сумму в договоре, чтобы мне платить меньшую сумму налога. Сознаюсь я в страшном преступлении против всего человечества, совершенном около 3 лет назад. Сейчас сюда ворвется спецназ и увезет меня в наручниках. Туда, где место таким беспросветным, наивным дурам. Юра задумчиво смотрит в огромное окно, словно жалея, что вообще связался со мной, а потом поворачивается ко мне своим круглым и румяным, как оладушек, лицом и подбадривает меня. Ничего страшного. Мы все равно сможем взыскать с твоего мужа какую-то сумму, которую сможем подтвердить и доказать, рано или поздно. Не переживай, ты попала в руки к отличному специалисту. Хорошо, когда? Осторожно, чтобы не спугнуть его уверенность, спрашиваю я. 3 года, не больше. С победоносным видом заявляет Юра, словно речь идет об 1 или 2 месяцах. Так что все у тебя будет просто отлично. Листья вишни. Вдруг вспоминаю я. Что? Переспрашивает меня Юра, подзывая официанта. «Скажите, вы добавляете в глинтвейн листья вишни?» — переспрашиваю я подошедшую к нам девушку. «Как вы догадались?» — удивленно восклицает она. «Это секрет нашего шеф-повара. Он добавляет в напитки чай из вишневых листьев». А я вспоминаю свои зеленые травяного сока руки, когда мы вдвоем с бабушкой поздней весной перетирали листья между пальцев, скручивая их в жгутики, навсегда запечатывая в капсулы их пьяную вишневую душу. «Вот, просто роскошный вариант», — приглашает меня в квартиру риэлтор. Я переступаю через порог и словно проваливаюсь в иную эпоху. Интересно, здесь вообще кто-нибудь жил в последние 30 лет? В нашем случае и с нашими возможностями выбирать не приходится. Пытается оправдываться Света, но это место не нуждается в рекламе. Оно пахнет травами, душицей и зверобоем, как в прохладных летних сенях. А старый деревянный пол скрипит под ногами, как в детстве скрипели доски в бабушкином доме. Толстый слой пыли покрывает древнюю мебель. Где-то подточенную молью, где-то протертую поколениями людей, живших за 100 лет до этого. А хрустальные абажуры мерцают тусклым стеклом сквозь сетку паутины. Хозяева за границей, квартиру все никак не поделят наследники. Одним словом, такая прекрасная недвижимость и застряла в чистилище. Объясняет мне риэлтор с явным филологическим образованием. Никакого ремонта, бабушкин вариант, сами понимаете. Заключает она, давая понять, что это, собственно, единственно доступное мне съемное жилье. Для безработной разведенной девушки. Никаких модных лофтов и бизнес-высоток с дизайнерским ремонтом. Я беру. Поворачиваюсь я к ней и чувствую, что я снова дома. Переезд, снова очередные собеседования. Мне совсем некогда думать о Лёше, хотя иногда я вспоминаю запах его леденцова анисовой кожи, въевшейся в мою душу. И когда я мельком вижу на улицах мужчин привлекательных, но даже и близко не таких красивых, как мой бывший муж, мне хочется зарыться в сухую листву и плакать, плакать, плакать до бесконечности, пока я не смогу выплакать всю эту боль из себя до последней капли. Я не знаю, когда эта раздирающая меня на кровавые кусочки грусть наконец-то уйдет. Но я наконец-то привожу в порядок старую квартиру, где теперь все блестит начищенным навощным паркетом, пахнет полиролью и смородиновыми листьями. Здесь еще осталась старая газовая плита, а на кухне вместо современных удобных гарнитуров стоит настоящий деревянный буфет, словно попавший сюда из исторического музея. Я даже нашла в нем настоящее чешское стекло, рубиновые узорчатые рюмки, тарелки и супницы с голубыми гусями, и сервиз с фруктовыми узорами. Я отмываю посуду в теплой мыльной воде, и яркий рисунок проявляется на ней как негатив. Наверное, давным-давно гордый отец семейства принес эти тарелки, доставшиеся ему по распределению на работе, в свой дом. Или еще лучше, этот сервиз хранился и передавался из поколения в поколение от дореволюционной прабабушки. В ожидании звонка с новой работы я варю свой глинтвейн, постоянно экспериментируя с ингредиентами, словно это магическое действие способно вывести меня из моего сомнамбулического тревожного сна наяву. Я воображаю, что изобретаю рецепт магического эликсира, который сможет вернуть меня в прошлое, до того, как я познакомила Лёшу с Томой, а сама стала превращаться в расплывшуюся офисную тетку в дешевых заезженных брючках и белых дежурных блузках, вечно проверяющую всю работу за своими подчиненными, как надоедливая и строгая училка. И мне кажется, что если я проскочу в прошлом этот момент, то все сразу же встанет по своим местам. Лёша снова будет целовать меня каждое утро в углублении у ключицы, пока я еще путаюсь в тенетах сна. Я снова буду чувствовать сквозь сон его горячие ладони, уже нетерпеливо ласкающие мое тело, настойчиво пробираясь вниз живота, где еще дремлет мое не успевшее пробудиться желание. Я снова буду слышать его тихий шепот: «Я тебя обожаю, Масик», когда его голодный ствол будет входить в меня, пригвождая кровати снова и снова медленными сладкими ударами. И тут я снова вспоминаю, как он точно так же называл мою подругу. И меня снова выворачивает от тоски и отвращения. И вообще, что-то меня в последнее время часто тошнит. Ужасная догадка пронзает меня. Трясущимися руками я жму на кнопки календаря, сверяя даты. Чуть ли не в одной футболке бегу в ближайшую аптеку. Схожу с ума, пока вижу, как на крошечном белом квадратике появляется вторая полоска. Пью свой чертов глинтвейн и повторяю тест еще раз. И еще, снова. Это какая-то ошибка. Этого просто не может быть сейчас. Именно сейчас и именно со мной. Поздравляю. Равнодушным профессиональным тоном говорит мне врач на УЗИ. И я не верю даже врачу. Скажите, а прибор не может ошибаться? Задаю я ей самый тупой вопрос, который, возможно, ей уже задавали на этой кушетке десятки других женщин и девушек. Врач с сочувствием смотрит на меня и утвердительно кивает головой, показывая на монитор, как будто я смогу на нем что-то разглядеть. Примерно пятая неделя, вот. А я вижу только черно-серые волны. Сердце уже бьется. Матка в тонусе — это не очень хорошо. Видимо, это что-то означает, но мой мозг сейчас практически ничего не способен воспринимать. Весь опыт предыдущих жизней — ничто по сравнению с твоим собственным. Я иду к метро под липким февральским снегом и не чувствую ничего, кроме ледяного страха и одиночества. Я с горечью перебираю все эти глянцевые картинки из интернета. Вот счастливая парочка радостно обнимается, демонстрируя зрителям за монитором две полоски. Вот нежный, заботливый красавчик осторожно гладит едва округлившийся животик своей сексуальной подружки, с триумфом глядя в камеру. А вот другой, не менее сексуальный парень, стоя на коленях, целует надувшееся пузико накрашенной красотки. А вот женщина в метро напротив читает какую-то книжку с милыми пухлыми малышами на обложке. Двойня для босса. Где радость от беременности? Желание бороться с миром и сворачивать горы? Только опустошение и ощущение пропасти, в которую я сейчас медленно, но неумолимо сползаю.